Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавший в обучение к маляру Ионе Неупокоеву? Истинно был Неупокоев. На одном месте не любил сидеть. С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологодской и Архангельской губерин. Иону ничто не держит, ни дождь, ни снег, он все идет да едет, и я за ним, как нитка за иглой. А кроме всякого малярного поделия, как-то левказ, окраска, отделка под мрамор и под орех, с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на севере нету. Под краску утвари деланные из сосны, ели ольхи. Поновляли божество и писали изново, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма. Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает ковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Застровье под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулил нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов. Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Первый мой учитель Иона досконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удергивали из рук работу или заказ. Самозваный художник, а по существу малярешка, самая немудреная, Варнава Гущин, не однажды костил Иону Неупокоева в консистории якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту. «De mortui nisil ne bebene». Но таково было повседневное поведение самозванного Варнашки Ико. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме Божьем, где имели пребывание по месту работ. Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекания проживающих деревень. Но мастер призванный, а не самозваный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже если бы поднесли ему бы кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявший с простуды чашки две-три и не могший держаться на подвязах, Иона все же не валялся и не спал, но не твердо стоя на ногах, тем не менее твердую рукою пробеливал сильные места нижнего яруса, причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.